Потеря глубины. Соединить двух человек, которых никто прежде не соединял. Порой это смахивает на первую попытку соединить водородный и тепловой шары. Желаете сначала рухнуть, а потом сгореть? Или сначала сгореть, а потом рухнуть? Но иногда это срабатывает, и появляется нечто новое, и мир становится другим. А потом, рано или поздно, по той или иной причине, одного из них отнимают, и оказывается, то, что отнято, превосходит сумму того, что было в начале. Наверное, математически это невозможно, но эмоционально вполне. Поле битвы при Абу-Кле было усеяно бесчисленными ордами мертвых арабов, которые в силу обстоятельств остались непогребенными, но не остались без досмотра. У каждого на одной руке была кожаная повязка с молитвой, составленной самим Махди и сулившей, что британские пули обратятся в воду. Похожее ощущение веры и неуязвимости дает нам любовь. Время от времени, и даже нередко, это срабатывает. Мы лавируем среди пуль, как Сара Бернар, уверявшая, что лавирует среди капель дождя. Но никто не застрахован от нежданного удара копьем в шею, потому что в каждой истории любви скрыта будущая история скорби. По молодости лет мы в первом приближении делим мир на тех, у кого был секс, и тех, у кого не было. Потом на тех, кто познал любовь, и тех, кто ее не изведал. Еще позже, по крайней мере, если нам выпало счастье или, наоборот, несчастье, познать любовь, нам повезло или, наоборот, не повезло. Мир делится на тех, кто перенес утрату, и тех, кого она миновала. Эти деления абсолютны, это тропики, которые пересекает каждый. Мы прожили вместе 30 лет. Мне было 32 года, когда мы познакомились, и 62, когда она умерла. Сердце жизни моей, жизнь сердца моего. При том, что она ненавидела саму мысль о наступлении старости, в свои 20 с небольшим она считала, что не перешагнет 40-летний рубеж, я радостно предвкушал долгую совместную жизнь, постепенное замедление и успокоение хода вещей, пару общих воспоминаний. Я представлял, как буду о ней заботиться, и даже мог бы, хотя никогда этого не делал, представить, как убираю волосы с ее беспамятных висков, привыкая, подобно Надару, к роли чуткого фельдшера. Неважно, что такая зависимость могла вызывать у нее отвращение. Вместо всего этого из лета в осень хлынули волнения, тревоги, страхи, леденящий ужас. Между ее диагнозом и смертью прошло 37 дней. Я старался не обманывать себя и всегда смотреть правде в глаза. Это привело меня к какой-то безумной ясности осознания происходящего. Возвращаясь из больницы, я почти каждый вечер ловил себя на том, что с негодованием смотрю на пассажиров автобуса, хотя они просто-напросто ехали домой в конце дня. Как могли они сидеть в праздном неведении, выставив свои равнодушные профили, когда весь мир оказался на грани необратимой перемены? Смерть — явление обыденное и уникальное, плохо поддается нашему разумению, выбиваясь из общей схемы бытия. Как сказал Э.М. Форстер, одна смерть может найти объяснение, но не проливает света на другую. А дальше мы не в состоянии предугадать скорбь, ее протяженность и глубину, ее тон и фактуру, обманчивость, ложные прозрения и рецидивы. К тому же первоначальный шок. Ты просто падаешь в ледяное Северное море, тщетно надеясь на свой никчемный пробковый пояс. Ты никогда не сможешь подготовиться к новой реальности, в которую тебя бросила жизнь. Одна моя знакомая думала, вернее надеялась, что сможет. Ее муж долго умирал от рака. Женщина практического склада ума, она загодя попросила, чтобы для нее составили список литературы, включавший классические труды по преодолению скорби. В нужный момент он оказался совершенно бесполезным. Момент — это бесконечные месяцы, которые на поверку оказались считанными днями. Много лет я то и дело возвращался мыслями к повествованию одной писательницы о смерти мужа, который был старше ее. Она призналась, что во время скорби тихий внутренний голос нашептывал ей: «Это свобода». Когда настал мой черед, я вновь вспомнил ее исповедь, боясь, как бы суфлерский шепот не обернулся предательством, но не услышал ни внутреннего голоса, ни этих слов. Одно горе не проливает света на другое. Скорбь, как сама смерть, обыденна и вместе с тем уникальна. Вот банальная параллель. Сменив марку машины, ты вдруг начинаешь замечать, как много на дороге именно таких автомобилей. Они отпечатываются в сознании, как никогда прежде. Потеряв самого близкого человека, ты вдруг начинаешь замечать, как много вокруг вдов и вдовцов. Прежде они, как и автомобили, оставались для тебя почти незамеченными. Для других участников движения, для тех, кто не знает утраты, они таковыми и остаются. Скорбь определяется нашим характером. Это тоже кажется очевидным, но бывают такие моменты, когда ничто не видится и не ощущается как очевидное. Один мой друг умер, оставив жену и двоих детей. Какова была их реакция? Жена тут же затеяла ремонт. Сын прошел в отцовский кабинет и не выходил, покуда не прочел каждую записку, каждый документ, каждое малейшее письменное напоминание об отце. Дочь принялась делать бумажные кораблики и пускать их на озере, над которым отец завещал развеять свой прах. Другой мой знакомый трагически и скоропостижно скончался в аэропорту, рядом с лентой выдачи багажа. Его жена отошла за тележкой, а когда вернулась, увидела, что люди столпились вокруг чего-то. Она еще подумала, что у кого-то не выдержал чемодан. Но нет, это у ее мужа не выдержало сердце. Он был уже мертв. Через несколько лет после смерти моей жены она написала мне: «Вся штука в том, что природа чрезвычайно точна. Она тщательно отмеряет боль сообразно утрате. И я считаю, в каком-то смысле боль для человека желанна. Если бы она ничего не значила, она бы ничего не значила». Эти слова меня поддержали. Я долго хранил ее письмо на своем рабочем столе, хотя с трудом представлял, как можно желать боли, но тогда я был в самом начале пути. Я уже понимал, что здесь уместны только исконные слова: смерть, горе, печаль, несчастье. Ничего современно уклончивого или наукообразного. Скорбь — это не медицинское, а человеческое состояние. Его можно забыть, равно как и все остальное, наглотавшись таблеток, но еще не придумали таких таблеток, которые способны от нее излечить. Горе не убивает. Степень печали математически точна, тщательно отмерена. Есть один эвфемизм, который мне особенно неприятен. «Отойти». «Я слышал, ваша жена отошла. Примите мои соболезнования». «Куда отошла?» «По-маленькому, по-большому. Не обязательно говорить «умерла», хотя это вполне обиходное слово. Но есть же промежуточные варианты. На каком-то мероприятии, из тех, что мы всегда посещали вдвоем, ко мне подошел знакомый и попросту сказал: «Кого-то не хватает?» И это прозвучало уместно в обоих смыслах. Одно горе не проясняет другого, но они могут пересекаться. Поэтому среди тех, кто перенес утрату, существует некая общность. Только им известно то, что известно, хотя у каждого это знание свое. Ты прошел сквозь зеркало, как в фильме «Кокто», и оказался в мире, где царит другой уклад и другая логика. Небольшой пример. Дело было за 3 года до смерти жены. Мой старинный друг, поэт Кристофер Рид, овдовел. Он стал писать о смерти и ее последствиях. В одном стихотворении он говорит о неприятии мертвых живыми. «Я, как дикарь, чтил древние табу, но как-то после званого обеда напомнил, что жена моя в гробу, и общим ужасом закончилась беседа». Впервые прочитав эти строки, я подумал: «Странные у тебя друзья», а потом мысленно обратился к нему: «Ты, наверное, не понимал, что совершаешь бестактность». Ответы пришли позднее, когда меня постигла та же участь. С самых первых дней я овладел привычкой, а учитывая мое смятение духа, вернее будет сказать, что привычка овладела мною, заговаривать о жене, когда захочу или сочту нужным. Упоминания о ней сделались нормальной частью любого нормального разговора, хотя нормальности не было и в помине. Очень скоро мне открылось, как скорбь сортирует и перетасовывает окружающих, как проверяются друзья. Одни выдерживают это испытание, другие нет. Давние привязанности могут либо упрочиться разделенной скорбью, либо вдруг оказаться ничтожными. Молодые справляются лучше пожилых, женщины лучше, чем мужчины. Это никого не должно удивлять, но почему-то удивляет. Вообще принято считать, что люди одного с тобой возраста, пола и семейного положения проявляют наибольшее понимание. Какая наивность! Помню одну ресторанную беседу с тремя женатыми приятелями примерно моих лет. Каждый из них знал мою жену долгие годы, лет 80-90 на круг, и, задай я им вопрос в лоб, каждый бы сказал, что любил ее. Я упомянул ее имя. Они не отреагировали. Я повторил, и опять ничего. В третий раз я, наверное, сознательно пошел на провокацию, в их молчании мне виделась не благовоспитанность, а трусость. Боясь прикоснуться к ее имени, все трое отреклись от нее трижды, и мое мнение о них пошатнулось. Не обойти и вопрос гнева. Одни гневаются на умершего, считая, что он покинул их, предал, когда лишился жизни. Что может быть неразумнее? Мало кто, даже самоубийцы уходят из жизни по доброй воле. Другие злятся на Бога. Но если Бога нет, то и это совершенно неразумно. Третьи злятся на весь мир, который допустил подобное, позволил свершиться неизбежному, неотвратимому. У меня не возникало буквально такого ощущения, но осенью 2008 года я с большой досадой читал газеты и смотрел телепередачи. Новости казались мне увеличенной оскорбительной копией все тех же движимых скепсисом и неведением автобусов с безучастными пассажирами. Почему-то меня волновали выборы Обамы, но остальные события беспокоили крайне мало. Сообщалось, что вся финансовая система вот-вот рухнет и сгорит, но это меня не трогало. Деньги не смогли помочь моей жене. Так какой же от них прок и зачем оберегать их от краха? Сообщалось, что климат планеты близится к роковой черте, но по мне пусть бы он пересек эту черту и шел себе дальше. Когда я возвращался из больницы на автомобиле, на определенном участке дороги, как раз перед железнодорожным мостом, мне приходили на ум одни и те же слова, которые я твердил вслух. «Все это происки Вселенной». «Все» означало «вот это, огромное, исполинское это». Слова не утешали. Возможно, они служили неким способом сопротивления альтернативному состоянию, ложному утешению. Но если Вселенная опустилась до происков, пусть бы она строила козни самой себе и катилась ко всем чертям. С какой стати мне было спасать мир, если мир не смог, не захотел спасти мою жену? Одна моя знакомая, муж которой почти мгновенно умер от инсульта в 50 с небольшим, рассказывала, что гнев ее был направлен не на него самого, а на его неведение. Он не знал, что вот-вот умрет, не успел приготовиться, не простился с ней и с детьми. Это и есть одна из разновидностей злости на Вселенную. Злости на равнодушие, равнодушие жизни, которая длится ровно столько, сколько отмерено нам до конца. Гнев можно перенаправить на друзей, за их неспособность сказать и сделать то, что нужно, за их непрошенную назойливость или кажущуюся бесчувственность. А поскольку скорбящий и сам не всегда знает, что для него желательно или что требуется, а знает лишь, чего ему не нужно, то и взаимные обиды не редкость. Некоторые знакомые чураются скорби не меньше, чем самой смерти. Такие люди обходят тебя стороной, словно боясь подцепить инфекцию. Другие по незнанию решают, что ты погорюешь вместо них. Третьи изображают энергичную заботу. «Ну, требовал ответа голос в телефонной трубке через неделю после смерти моей жены. Что поделываешь? В выходные ходил в поход? Я в подобных случаях срывался на крик, а потом и вовсе бросал трубку. Нет, в походы выходного дня мы ходили вместе с нею, пока жизнь моя находилась на уровне. Но, как ни удивительно, сегодня этот бесцеремонный вопрос звучит уже не столь одиозно. В течение многих лет я иногда пытался вообразить, что буду делать, если в моей жизни произойдет нечто ужасное. Что могло представлять собой нечто ужасное, я не уточнял даже для себя, но варианты были отнюдь не безграничны. Я заранее решил, что совершу один тривиальный поступок и один серьезный. Первое – сдамся наконец-то Руперту Мёрдоку и подпишусь на пакет спортивных каналов. Второе – в одиночку пересеку пешком всю Францию или же, если это окажется неосуществимым, какую-то ее часть. Скорее всего, пройду с рюкзаком вдоль Лангедокского канала от Средиземного моря до Атлантики, захватив с собой блокнот, чтобы фиксировать свои попытки справиться с чем-то ужасным. Но когда ужасное и в самом деле случилось, у меня не возникло ни малейшего желания сунуть ноги в туристские ботинки, придавленный скорбью я оказался не способен на походы выходного дня. Доброхоты предлагали другие способы развеяться. Не скупились на советы. Иные реагировали так, будто смерть любимого человека – это просто крайняя форма развода. Мне рекомендовали взять собаку. Я саркастически замечал, что собака не вполне равноценная замена жене. Одна знакомая вдова посоветовала не замечать супружеские пары, но среди моих друзей большинство составляли как раз супружеские пары. Другая моя приятельница предложила, чтобы я на полгода снял квартирку в Париже, а если не получится, пляжный домик в Гваделупе. А они с мужем могли бы в мое отсутствие приглядывать за домом. Им это было бы даже на руку. Фредди сможет гулять в саду. Это предложение пришло по электронной почте в последний день жизни моей жены. Фредди звали их песика. Конечно, и молчуны, и советчики будут печалиться по-разному, а их гнев весьма вероятно обернется против нас, против меня. Возможно, у них на языке будет вертеться «твое горе для всех помеха, скорее бы оно развеялось, ты, кстати, без нее не так интересен». Это чистая правда, я и сам чувствую, что без нее не так интересен. Оставаясь в одиночестве, я с ней разговариваю, и получается довольно увлекательно. Когда же я разговариваю сам с собой, тошно слушать. Ох, не занудствуй, с упреком говорю я, раз за разом адресуя себе свои же слова. Нет, в самом деле, выскажи кто-нибудь такое мнение, я бы согласился». Один знакомый американец заявил мне без обиняков: «Я всегда считал, что она будет тебя хоронить». И мне это было понятно. Кто бы мог подумать, что я ее переживу? Но американец, возможно, имел в виду, что он лично предпочел бы видеть в живых ее, а не меня. И с этим я бы тоже не стал бы спорить. А еще ты никогда не знаешь, каким тебя видят окружающие. Твое самоощущение и внешний вид далеко не всегда совпадают. И как же ты себя ощущаешь? Да так, словно рухнул, ни на миг не теряя сознания, с высоты нескольких сотен футов прямо в цветник, и от удара твои ноги вошли по колено в землю, а разорванные внутренности вывалились наружу. Ощущение именно такое. А почему внешний вид должен быть иным? Не мудрено, что многие собеседники хотят перевести разговор в более спокойное русло, и, вероятно, не потому, что избегают соприкосновения со смертью или с той, кого уже нет. Они избегают соприкосновения с тобой. Я не верю, что мы встретимся вновь. Мне ее больше не видеть, не касаться, не обнимать, не слушать, не смешить. Мне больше не ждать ее шагов, не улыбаться от стука входной двери, не прилаживать поудобнее ее тело к себе, а себя к ее телу. Не верю и в то, что мы соединимся в какой-либо нематериальной форме. Я считаю, смерть есть смерть. Одни полагают, что скорбь — это в своем роде неистовая, хотя и понятная жалость к себе. Другие говорят, что это просто свое отражение в глазах смерти. Третьи утверждают, что жалеть нужно того, кто остался в живых, потому что именно ему выпало страдать, тогда как по другую сторону жизни страдания нет. Такими способами люди надеются свести к минимуму скорбь, а заодно и смерть. Не стану отрицать, моя скорбь отчасти направлена на меня самого. Посмотрите, сколько я потерял, посмотрите, как оскудела моя жизнь. Но это верно лишь отчасти, потому что гораздо сильнее, причем с самого начала, я скорбел о ней. Посмотрите, сколько потеряла она, потеряв жизнь, свое тело, свой дух, свой лучистый интерес ко мне. Временами кажется, что тяжелейшую утрату понесла сама жизнь. Она теперь обездолена, потому что уже никогда не испытает на себе этот лучистый интерес. Убитые горем люди сердятся, когда другие обходят факты, истины, даже просто упоминание имени. Но много ли истин изрекают они сами, не прибегают ли к уклончивости? Ведь истины, в которых они увязли, причем не ногами, а сердцем, горлом, мозгом, зачастую неопределимы, а если определимы, то невыразимы. Помню, один знакомый, страдавший от желчно-каменной болезни, перенес операцию по удалению камней. Он говорил, что ничего страшнее этой боли не испытывал никогда в жизни. Как журналист он был склонен к описаниям, и я попросил его описать эту боль. Он посмотрел на меня влажными от воспоминаний глазами, но промолчал, не находя слов, сколь-нибудь подходящих для этой цели. А ведь слова, бывает, изменяют нам и на простом обиходном уровне. Когда горе разъедало меня изнутри, один знакомый прилюдно спросил: «Ну как ты?» Я только покачал головой, показывая, что вопрос неуместен. Этот человек сидел напротив меня за шумным обеденным столом. Он не отставал и будто бы для облегчения моей задачи уточнил: «Нет, как ты разбираешься в себе?» Я отмахнулся, тем более, что никак не разбирался в себе. Я тогда был вне себя. Конечно, я мог бы с самого начала отделаться ничего не значащей фразой, например, «более или менее». Это был бы в меру вежливый, чопорный ответ англичанина. Правда, скорбящий редко ощущает себя в меру вежливым и чопорным, или хотя бы просто англичанином. Он задается вопросом: «В этом горестном смятении тоскую ли я по ней, или по нашему супружеству, или по тем ее чертам, которые больше высвечивали мою сущность, или по обыкновенному дружескому общению, или по совершенно необыкновенной любви, или по всему сразу, ибо все это взаимосвязано». Он задается вопросом, могут ли дать счастье одни лишь воспоминания о счастье, и если могут, то каким образом, ведь счастье всегда бывает только для двоих. А счастье для одного – это какое-то противоречие, маловероятное построение, навечно привязанное к земле. На первых порах, и это вполне понятно, возникает мысль о самоубийстве. Почти каждый день я проезжаю мимо того отрезка тротуара, при взгляде на который меня впервые посетила эта мысль. Дать себе на размышление некоторое количество месяцев или лет, максимум два, а потом, если я не смогу без нее жить, если жизнь превратится в жалкое существование, переходить к действиям. Вскоре я решил, какой способ для меня предпочтителен. Горячая ванна, бокал вина под рукой и исключительно острый разделочный нож японского производства. К этому плану я мысленно возвращаюсь до сих пор. Считается, вокруг тоски и скорби слишком много таких считается, считается, что размышления о самоубийстве снижают риск самоубийства. Не знаю, так ли это, кому-то они, вероятно, помогают разработать план. Так что размышления эти, скорее всего, палка о двух концах. Мой знакомый, чей партнер умер от СПИДа после того, как они прожили вместе 8 лет, сказал мне две вещи. Вопрос в том, как пережить ночь. И единственное хорошо – занимайся чем хочешь. Первый пункт меня не волновал. Достаточно подобрать для себя подходящие таблетки и подходящую дозировку. Сложность заключается в обратном. Как пережить день? Что же касается второго, для меня это всегда означало «занимайся чем хочешь вместе с ней». Даже занимаясь каким-нибудь увлекательным делом в одиночку, я с удовольствием предвкушал, как потом ей об этом расскажу. Помимо всего прочего, чем мне теперь было заниматься? Шагать вдоль Лангедокского канала больше не хотелось. Хотелось и даже очень совершенно другого. Сидеть дома, выбирая те уголки, которые несли на себе отпечаток ее личности и хранили для меня ее движение. Что же до жадного пристрастия к любым спортивным телепередачам, то я поймал себя на том, что мои потребности сделались весьма специфическими. В первые месяцы мне хотелось смотреть такие матчи, которые не требовали никакой эмоциональной вовлеченности. Я приветствовал, впрочем, это слишком сильное слово для обозначения безучастного просмотра. Я приветствовал, скажем, игру таких футбольных клубов, как Мидлсбро и Братиславский Слован в рамках какого-нибудь второразрядного европейского турнира, представляющего интерес главным образом для жителей Мидлсбро и Братиславы. В идеале смотрел их вторую встречу, пропустив первую. Я выбирал такие спортивные передачи, которые всегда оставляли меня равнодушным, потому что теперь я был способен только на равнодушие. Эмоций у меня не осталось. Я скорблю незатейливо, и, безусловно, в этом смысле мне повезло и не повезло. На первых порах в голову приходило «мне не хватает ее в каждом действии, в каждом бездействии». Эта фраза не давала мне забыть, где я и что я. Точно так же, подъезжая к дому, я всякий раз вслух повторял «я возвращаюсь не с ней и не к ней». Точно так же, когда что-то не ладилось, ломалось или не находилось, я убеждал себя, по сравнению с утратой это ничто, однако вследствие солипсизма горя я не думал о градациях и различиях, пока одна знакомая не сказала, что завидует моей скорби. Это еще почему, не понял я. Да потому что, когда мой муж умрет, мое положение будет куда более сложным. Уточнять она не стала, да в этом и не было необходимости. А я подумал, возможно, мне и правда в каком-то смысле проще.